Ко мне с автоматом у плеча подбежал человек. Я не сразу узнал Артема, таково было мое состояние. — Ты как, живой? — спросил сталкер. — Да вроде бы. — выдавил я, губы мои мелко дрожали. Остальная группа уже прикрывала меня. Кто-то матерился. Ах да, это лорд, отчитывает толстого. «Какого хрена, Паша?» Командир первый раз назвал сталкера по имени. «Ты по какой тропе нас вел? Почему здесь звери? Где зачистка локации?» «Глотни!» Артем тыкает фляжкой мне в губы. Я жадно присосался к ней, и только с третьего глотка начинаю понимать, что с водой что-то не то. На языке проскальзывает неестественная сладость. Затем глотку обжигает. Дышать я больше не могу. Четвертый глоток автоматически вталкиваю в горло. Но тут же отстраняюсь в сторону. Пытаюсь вдохнуть. Кажется, что прошла вечность, прежде чем из горла вырывается кашель. «Да не было здесь никого!» Толстяк кажется безмерно удивлен произошедшим. «Наркотов человек 15 лазило, так мы их, это, повыгоняли нахрен». «Всех?» — перебивает лорд. «Ну, всех не получилось. Мне кажется, что толстый краснеет, как нашкодивший пацан. Троих грохнули, они под кайфом были». Командир качает головой и злобно ухмыляется. «Трупы, разумеется, побросали, где придется». «Ну что это за тупость, Паша? Драные первогодки и то знают, что тела в такой ситуации нужно утилизировать, и получается сжечь, брось в яму, сбрызни аэрозолем. Здесь погребов как, блин, в каждом дворе, наверное, или у вас затылки лишние?» «Да ладно, ладно!» Здоровенный сталкер выставляет перед собой руки, словно защищаясь. Не знаю я, куда их ребята рассовали. В любом случае непонятно, почему твари напали на пацана. Если они на наркотов сбежались, то их бы и жрали. Мясо сколько. Мы-то им зачем? «Ты это у меня спрашиваешь?» — вскипел командир. «А не пошел бы ты, толстый, куда подальше?» «Ну, извини, извини, командир, больше не повторится». Паша понуро опустил голову. «Не повторится!» Ехидно передразнил его лорд и отвернулся. Я поднимаюсь на ноги. Как ни странно, но довольно солидная доза спирта, принятая мной, никак себя не проявляет. Как только мой взгляд падает на огромную рыжую тушу, я снова начинаю дрожать. Но заставить себя отвести взгляд не могу. Вспоминаю, что во рту до сих пор остаются болезненные пары. Лихорадочно сдергиваю свою флягу, отщелкиваю пробку и жадно присасываюсь к горлышку. Помогает слабо. Приходит мысль поесть свежей травы, которую, впрочем, сразу приходится отвергнуть, ну, по вполне понятным причинам. Что это было? Вопрошаю я у Артема, как только ко мне возвращается дар речи. Голос у меня хриплый, неестественный. Я пытаюсь кашлянуть, чтобы прочистить горло, но у меня ничего не выходит. «Гиены», — спокойно отвечает сталкер. «Наши нариков грохнули и не убрали. Ну, стая, видать, почуяла мертвяка, в локацию зашла. Короче, пошли бродить, пока на нас не напоролись». «А ты чего молчал, что с темпом группы не справляешься?» Прерывая Артема, переключился на меня командир, настолько молниеносно оказавшийся рядом, что я, признаться, пропустил его маневр. «Да...» — я запнулся. «Неудобно как-то было». «Неудобно спать на потолке», — мигом парировал лорд. «Одеяло падает». «А здесь...» «Налицо наше упущение, плюс твоя тупость!» «Отряд!» Вдруг без перехода скомандовал он. «Дальше движемся шагом. Особое внимание к новичку. Голову лично сниму, если он не дойдет до позиции». Немного побурчав, бойцы перестроились. Вокруг меня образовался треугольник. На фронте толстый, по обе стороны тяпа и сом. В тылу, шагах в 10 позади, лорд. Сталкеры вообще общество странное. На первый взгляд смотришь, вроде народ военный. Иногда даже здорово на спецназ смахивают. Особенно, когда построения свои выполняют. И тут же совершенно расхлябанное отношение к командирам. Нет, в бою они слушаются, еще как слушаются. Вспомнить только первые мои дни в этом мире и прогулки по дикой зоне. А в другое время, так сказать, вне боя, общение внутри отряда самое свободное. С одной стороны, лорда вроде уважают и прочее, но вот приказы... Приказы в спокойной обстановке выполняются с линцой, да с оговорками. И командир это спускает, тогда как любой офицер, наверное, давно всем только нарядов бы навешал, что столько люди не живут. Теперь двигались мы неспешно, размеренно, хорошо для меня, но опять же неудобно психологически. Ведь меня окружали люди, привыкшие к физическим нагрузкам. Кто знает, может, им куда комфортнее бежать, чем идти. Хотя, если разобраться, куда мы опаздываем? У нас есть график, которого непременно нужно придерживаться. Зачем тогда столь долгие посиделки в развязке? Не рассчитывал лорд, что я, как спутник, настолько слаб в ногах? Сплошные вопросы. А в ответ... как только предположение. К счастью, путь наш был недолог. Примерно минут через 10 лес резко сменился молодой невысокой порослью. Толстяк поднял руку, показывая, что нам надо присесть, и тут же достал откуда-то рацию. Знакомый ход, ну, очень похоже на лорда. И вновь рация была использована как-то странно. Два щелчка кнопкой, тишина, и опять та же процедура. В ответ пустое шипение, прощелкало троекратно. «Нормально», — особенно никому не обращаясь, констатировал толстый. После чего, также в полуприсяде, мы покинули заросли и оказались на старой дороге, которая по какой-то причине до сих пор не провалилась в недра земли, но отчаянно проигрывала битву траве. Зеленые стебли просачивались здесь через любую маломальскую трещинку. Да так успешно, что можно было перепутать дорогу с неправильной формы очень длинным и нешироким лугом. Чуть дальше перед моим взором предстала утопающая в зелени долина. Точнее, конечно, это тоже был овраг, но настолько огромный, что мне проще было ассоциировать его с долиной. Улица хорошего, — сделал я вывод, мысленно прикинув наше месторасположение. Надо же, как поменялось. А протопали мы сколько? Точнее, не протопали, а скорее пробежали. Да в основном на подъем... Никогда не думал, что я на такое способен. Впрочем, возможно, это заслуги местного воздуха. Ведь здесь он чистейший, несмотря на рьяно меняющуюся природу. Внизу, так сказать, на дне долины, кипела бурная деятельность. Сотни людей, казавшихся отсюда точками или на худой конец муравьями, хаотично передвигались по утопающим в зелени мини-полям. До такой аграрности четвертому городу с его поймой, как раком, до одного места. Так вот откуда получается такое благоденствие с хлебобулочными. Самое интересное, что поблизости не было видно никаких строений, разве что гаражи, коих здесь еще в довоенное время настроили довольно много. Но они, судя по виду, за жилье не используются. Выходит, здесь у них только поля. А ведь все эти люди где-то размещались. Не под открытым небом же куковать, тем более ночью. Позже я все же разглядел постройки, только они и размером, и, так сказать, дизайном своим. Серые невысокие будочки больше походили на туалеты. Пожав плечами, я про себя решил, что если уж меня сюда притащили, то, скорее всего, и объяснят, что здесь к чему и почему. По правую сторону от нас рос густой лес, который, как и везде, пожрал обозримую часть Дзержинского района и плотными зарослями спускался в долину до самых полей. По левую сторону овраг тянулся километра на полтора и плавно поворачивал в недосягаемую для взгляда местность за очередной железной массив. Бррр! Даже странно применять такие термины к родной городской местности. Интересно, что самый дальний холм слева, служивший горизонтом, если смотреть с нашей позиции, был не зеленый, а серый. Там тоже было подобие леса, только сухое. И сквозь эти мертвые заросли четко проглядывали силуэты коттеджей и домиков попроще. Особенно тех, которые были сложены из белого кирпича. И тянулось все это серое безобразие вперед, насколько хватало глаз. С фронта сквозь зеленку проступали промышленные здания, назначение которых я не знал, но, кажется, там уже была дикая зона. «Да», — вырвалось у меня, а после я смутился и даже додумал. «Ничего не скажешь, борьба природы живой и ее мертвого отражения». «Спускаемся ниже». Толстый понижает голос до шепота. «Здесь до позиции метров 50, не больше».